Глава 11. И глазом не моргнете. Матушка Брайтли была в прекрасном настроении, пока они ели, но потом, когда она возвращала им оружие и друзья готовились к отъезду, стало ясно, что ее что-то беспокоит. В конце концов, хозяйка закусила губу и подалась вперед. «Мне неприятно говорить об этом», — тихо произнесла она. «Я не люблю распространять слухи про игры и Ритмер. Но вам я скажу. Известно, что чемпионам или даже обычным финалистам иногда не везет на пути из города». «Вы хотите сказать, на них нападают и грабят?» — уточнил Барда. Матушка Брайтли неохотно кивнула. «Золотые монеты — большое искушение». «Не обидитесь ли вы, если я предложу вам покинуть гостиницу по тайному пути? Из подвала ведет дверь». Так доставляют бочки с сидром, но немногие об этом знают. От двери начинается узкий безлюдный переулок. Вы проскользнете в него незаметно и быстро, и глазом не моргнете, как окажетесь там. — Спасибо, матушка Брайтли. Лив тепло пожал ей руку. Вы настоящий друг. Ход через подвал оказался длинным и темным, и тошнотворно вонял сидром. Их шаги гулко отдавались по камням, друзья шли один за другим, а Барда согнулся почти пополам из-за низкого потолка. Оставшееся золото они разделили поровну на троих, чтобы облегчить ношу, но оно все равно оттягивало пояса. Мышцы все еще болели от вчерашних поединков, и вскоре все почувствовали напряжение и усталость. «Возможно, лучше было остаться на ночь в гостинице и отправиться утром», — ворчал Лив. «Но я даже подумать не могу о том, чтобы задержаться в Ритмере еще хоть на час. Я тоже». После долгого молчания, наконец, заговорила Жасмин. Кри, сидевший на ее руке, каркнул в знак согласия. «Вообще-то мы получили то, зачем пришли», — сказал идущий впереди Барда. «Теперь нам хватит денег до конца путешествия, и даже больше», — он помолчал и добавил. «Ты молодец, Жасмин». «Это точно», — охотно подтвердил Лив. «Вовсе нет», — тихо ответила девочка, — «мне стыдно». Этот Дум смеялся надо мной, сказал: «Беги к своей мамочке». Это вывело меня из себя, а он того и добивался. Хотел, чтобы я растерялась, зрителям бы это понравилось. «Ну, тогда он ошибся в своих расчетах», — сказал Барда. «Ведь Дум проиграл. Думай о своей победе, а об остальном забудь». Он остановился, показывая куда-то вперед. «Там свет. Думаю, мы скоро выберемся из этого проклятого подвала». Друзья заторопились при мысли о том, что еще несколько шагов, и они увидят солнце и, наконец, разогнутся. Как и говорила матушка Брайтли, проход оканчивался низенькой дверцей. Свет тускло пробивался в щель под ней. Когда Барда поднял засов и распахнул дверь, их залил поток солнечных лучей. Почти ослепнув от этого благодатного света, друзья по очереди вышли наружу. И один за другим получили чем-то тяжелым по голове. Даже не успев пикнуть, не говоря уж о том, чтобы глазом моргнуть. Лив очнулся под какими-то старыми, вонючими лохмотьями. Голова раскалывалась. Во рту торчал кляп, а ноги и руки сковали тяжелые цепи. Его неприятно трясло. Лив смог различить звуки голосов, позвякивание упряжи, скрип колес. Он догадался, что их куда-то везут. Кто бы на них ни напал, он увозил их прочь от Ритмера. Но почему? Пояс. С леденящим чувством ужаса Лив потянулся скованными руками под рубашку и облегченно вздохнул, нащупав знакомые очертания соединенных медальонов. Мешочка с деньгами не было. Меча тоже. Но пояс Тилуары был на месте. Похитители не нашли его. Пока. В ответ на его вздох раздались глухое звяканье цепи и стон, а потом сдавленное всхлипывание. Барда и Жасмин тоже здесь. Лифу стало спокойнее, хотя, конечно, было бы лучше, если бы хоть кто-то из них оставался на свободе, тогда существовала бы надежда на спасение. Впереди раздался каркающий смех. «Букашки просыпаются, Карн Восьмой!» — сказал грубый голос. «Мне их усыпить снова?» «Лучше не надо», — возразил второй голос. «К прибытию они должны быть в хорошем состоянии». «Да стоит ли из-за них беспокоиться?» — презрительно бросил первый. «Большой еще ничего, а вот двое других — мусор. Особенно девчонка, тоже мне чемпион. Да она и 5 минут не выдержит на арене теней. Лив лежал, не шевелясь, борясь со страхом, и изо всех сил напрягая слух, чтобы сквозь звук дождя расслышать разговор. «Не нам решать, Карн второй», — ответил другой. «За это отвечает старуха, а не мы. Так было всегда. Брайтли поставляет товар, а мы перевозим его в целости и сохранности». Лив почувствовал, как в голову ему ударила кровь. Рядом с ним от бессильной ярости зарычал Барда. «Букашки все слышат», — прошептал тот, кого звали Карн второй. «Нам-то что? Они ведь уже никому ничего не расскажут», — хмыкнул его напарник. «Может, ты боишься, что черная птица кому-нибудь проболтается? Она все еще здесь, над нами». Они засмеялись, а повозка тряслась дальше. Казалось, дороги не будет конца. Лив просыпался и снова засыпал. Становилось холоднее и темнее, дождь слил, не переставая. Лохмотья, накрывавшие его, отсырели. Лив начал дрожать. — Давай-ка остановимся, — наконец сказал Карн восьмой. — Надо их покормить и напоить, а то они концы отдадут. Нас за это не похвалят. Повозка съехала с дороги и остановилась. Лифа схватили и грубо швырнули на землю. Боль молнией пронеслась в его голове и отдалась во всем теле. Только холодный дождь не давал потерять сознание. — Осторожней, дурак! — прошипел Карн восьмой. — Сколько можно тебе вдалбливать? Сломаем хоть что-нибудь, чего нет в отчете Брайтли, и будем драться на арене сами. Хочешь закончить жизнь гладиатором, сражаясь с Враалом? Первый что-то пробурчал, нагнулся и схватил Лифа за руки. В этот момент оправдались самые худшие подозрения мальчика. Их похитителями были серые стражи. Карн второй и Карн восьмой соорудили для пленников примитивное убежище, бросили пропитанную маслом ткань на нижние ветви дерева. Барда, Жасмин и Лиф, дрожа от холода, забрались под этот навес и прижались друг к другу. Кри, который летел за ними от самого Ритмера, сел на плечо Жасмин. Он не мог помочь им. Надежды на спасение не было. Железные цепи стражи прикрепили к колу и вбили его в землю. У них вынули кляпы изо рта, дали попить и швырнули сухих хлебных корок. Потом стражи удалились. Невзирая на темноту и дождь, Лиф разглядел, что они забрались под телегу и, похоже, собрались там заночевать. «Я не могу есть в этих цепях!» — воскликнула Жасмин. — Придержи язык, иначе я отрежу его и брошу в зыбучие пески, — прорычал Карн второй. — Мы прошли их всего час назад. — Лив, поезд цел? — прошептал Барда. — Да, ты слышал? Мы недалеко от зыбучих песков. Но что нам это дает? Матушка Брайтли обвела нас вокруг пальца. — А я-то считала ее просто недалекой доброй старушонкой. Злобно прошипела Жасмин, отламывая кусочек сухаря для Филли. Потайной ход из гостиницы оказался ловушкой. Вообще все эти игры западня. А золото — приманка. Лив сжал кулаки. Это самый простой способ привлечь лучших игроков и заставить их показать себя во всей красе, чтобы легче было выбрать сильнейших. А милая добрая матушка Брайтли всегда тут как тут, чтобы усыпить бдительность финалистов и передать их серым стражам, что называется, из рук в руки. Барда печально покачал головой. По дороге в Ритмер мы слышали, что немногие чемпионы возвращаются домой. Теперь мы знаем, почему. Они не сбегают, чтобы в одиночку потратить свои деньги. Их увозят в страну теней, где на потеху толпе они сражаются с дикими зверями и друг с другом. А приз и медаль отбирают и используют снова и снова, — сказал Жасмин. Чудовищно! Ливень прекратился. Только моросили мелкие капли. Из-под телеги раздавался громкий храп. Стражи спали. Друзья отчаянно пытались освободиться от уз, хотя в глубине души понимали, что это невозможно. Они давно оставили надежду и погрузились в некрепкий сон, как вдруг Кри предостерегающе каркнул. Сзади послышался тихий шорох. — Молчите, не двигайтесь, пока я не скажу, — прошептал кто-то. Ваши сумки оружия я уже перепрятал. Теперь попробую снять с вас цепи. Потом следуйте за мной как можно тише.